Глава 55. Обреченные. «Что-то случилось с Джеком», — сказал Барри Брент, слушая его рыдания, доносившиеся из динамика внутри шлема. «Может быть, у него просто нервный срыв?» — предположила Сюзанна. «Мы должны вернуться на корабль», — сказал Джимми. «Мы не можем», — ответил капитан. «Разве ты не видишь? Защита не подействовала. Возможно, что и мы сами заражены». «Инкубационный период мог просто замедлиться, и все. Возвращаться нельзя». «Так что же делать?» — воскликнула Джанет. «Мы не можем возвратиться, не можем снять скафандры. А я хочу есть, между прочим». «Джанет», — обратился к ней Барри, — «ведь ты вирусолог. Ты должна знать лучше нас. Скажи нам, что делать? Как быть? Как остановить все это?» «Я не знаю», — чуть ли не в отчаянии выкрикнула женщина. «Я никогда не имела дела ни с чем подобным. Просто не знаю. Это выше человеческого разума». «Можно ли на основе этих бактерий создать вакцину? Или хотя бы попробовать?» «Нет. Даже если такое теоретически и возможно, то только не в наших условиях. Для этого нужна специальная лаборатория, специальная аппаратура, целая армия специалистов. Я не смогу ничего создать». Капитан закрыл глаза и почувствовал, что падает в какую-то бездну. Джанет вдруг резко повернулась и направилась к клетке с чужаком. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросила Сюзанна, увидев, что вирусолог пытается нарушить герметизацию клетки. «Собираюсь проверить действие бактерий на нем. Теперь уже нечего терять». Сюзанна даже не попыталась ее остановить. А Джанет в раздражении резкими порывистыми движениями открыла дыхательный клапан, отсоединив баллон с кислородом от клетки. «Давай, дыши!» Злобно воскликнула она. «Знакомься со внешним миром!» Она вдруг со злостью пнула клетку, и та, покачнувшись, вдруг рухнула на бок. В следующий миг произошло совершенно неожиданное. Крепления, удерживающие запоры на крышке клетки, внезапно отскочили, и крышка распахнулась. Чужак буквально выкатился наружу и сел на полу, горящим взглядом глядя на космонавтов. «Он освободился!» — закричала Сюзанна, невольно отшатываясь назад. А чужак, сидя на полу, затравленно оглядывал своих мучителей. Его хвост обвил туловище, а щупальца шевелились, словно существо разминало их после долгого сидения в неволе. Дышал он глубоко и тяжело, словно ему не хватало кислорода. Джимми медленно извлек бластер и навел его на чужака. Но прежде чем он нажал на курок, существо рванулось вперед и, перепрыгнув через перевернутую клетку, прыгнула прямо на лицо Сюзанни. Сюзанна испустила душераздирающий крик и попыталась отбросить от себя чужака, но тот плотно обхватил шлем своими щупальцами, а зубами пытался разбить стекло. «Снимите его с меня! Снимите!» — кричала Сюзанна, силясь оторвать от себя щупальца. Когтистые лапы царапали ее грудь, пытаясь разорвать скафандр. Хвост взвился вверх, словно выискивая слабое место, в которое можно было бы вонзить жало. Джимми, держа наготове бластер, метался вокруг биолога, боясь выстрелить, чтобы не попасть в женщину. Барри бросился вперед и попытался оторвать щупальца от шлема, но они словно вросли в скафандр. Джанет стояла на месте, в ужасе глядя на происходящее, боясь подойти к разъяренному пришельцу. Джимми вытянул руки и с расстояния примерно полуметра судорожно нажал на курок, выстрелив в чужака. Ослепительная фиолетовая молния ударила в чужака, мгновенно превратив его в жаркое. Джимми стрелял, стоя от Сюзанны с левой стороны, чтобы не попасть в нее, но, видно, чего-то не рассчитал. Сюзанна дико вскрикнула, отшатнулась назад и поднесла руки к лицу. Испепеленный пришелец упал на пол, а Сюзанна продолжала держаться за стекло шлема. «Сюзи!» — закричал капитан, бросаясь к ней и стараясь оторвать ее руки от стекла. «Что с тобой?» Когда ему, наконец, удалось это сделать, он увидел, что стекло на шлеме сильно оплавилось в нижней части, а в самой середине образовалась широкая и глубокая трещина. «Господи, стекло!» — закричал Барри. «Стекло!» Он провел рукой по трещине, и стекло вдруг с хрустом рассыпалось на куски. «В барокамеру! Живо!» Капитан схватил Сюзанну за руку и потащил ее к барокамере. Джимми с ненавистью наступил на то, что еще совсем недавно было существом с астероида. Лицо его исказилось. Барри втолкнул биолога в барокамеру и плотно завинтил за ней люк. «Может быть, еще не поздно», — проговорил он, глядя сквозь окошко на Сюзанну. «Это не поможет», — тихо сказала вставшая рядом Джанет. «Почему? А вдруг поможет?» «Ты помнишь, каким был труп в барокамере? От него остался один скелет. Барокамера не смогла уничтожить бактерии». «Замолчи! Она же нас слышит!» Капитан уселся на пол и, обхватив голову руками, стал качаться из стороны в сторону, словно баюкая головную боль. Джанет бросила взгляд на Сюзанну, отрешенно смотрящую в стену, и опустилась рядом с капитаном. «Барри», — все так же тихо сказала она, — «ее нельзя пускать на звездолет». «Никого из нас нельзя туда пускать», — не поднимая головы, ответил капитан. «Мы все являемся носителями этих бактерий. Неужели ты не понимаешь этого? Их не убивают ни кварцевые лампы, ни любые другие средства биологической защиты. Против них нет спасения». «Так что же делать?» «Ничего. Единственное, что мы можем сделать, это спасти хотя бы Джека. Пусть отправляется домой, берет курс на Землю. Мы подписали себе смертный приговор, когда ступили на эту планету». Джанет снова перевела взгляд на Сюзанну. Казалось, она не слышала ничего из того, о чем говорили они. «Джек, ты нас слышишь?» — спросил капитан. Ответа не было. Барри насторожился. Хадсон должен был слышать и видеть все, что происходило с ними. Почему же он не отвечает? Неужели нервный срыв оказался сильнее, чем он думал? «Джек! Джек!» — теперь к капитану присоединилась и Джанет. «Почему ты не отвечаешь?» И тогда из наушников послышался изможденный голос Хадсона. «Мы подписали себе смертный приговор, когда вы вошли в их корабль». «О чем ты говоришь, Джек?» «Я заражен». Капитан и Джанет обмерли, услышав слова пилота. «Как? Этого быть не может! Почему ты заражен? Ты уверен в этом?» «У меня на теле появились красные пятна. На руках, на лице, наверное, и на других местах. Они разрастаются. Медленно, но разрастаются». Барри Брент облизнул пересохшие губы. «Но как ты сумел заразиться?» «Похоже, что все-таки вы занесли эти бактерии с корабля первой экспедиции. Дезинфекционная обработка не убила их всех. Какой-то процент бактерий выжил. Он всегда выживает. А теперь происходит их размножение. Чем больше бактерий, тем быстрее наступает смерть. Чем их меньше, тем жертва дольше мучается. Но суть дела не меняется. Корабль заражен». Капитан закрыл глаза. Некоторое время он так и сидел, бледный, измученный, с полным отчаянием на лице. Затем он медленно поднялся на ноги. «Мы возвращаемся на корабль», — решительно сказал Барри.